11 лет назад, август. А существуют ли случайности? Да, те самые знаменитые случайности, на которые мы так часто и так много списываем. Я не говорю о стечении обстоятельств, меня интересует случайность поступка. Я не хотел, но сделал. Я понимал, что поступаю плохо, но что-то меня побудило. Я не могу это объяснить. Это вышло случайно. Случайность. Под алкоголем или наркотиками, под воздействием внезапного импульса, под воздействием чувств, в состоянии аффекта, не помня себя от ярости, ревности, ненависти. Когда голова затуманена, и мы действуем глупо, безрассудно, безумно, а потом говорим, что сами не понимаем, как все получилось. Случайно. Так существует ли случайность поступка? Или мы постепенно, день за днем, всей своей жизнью подбираемся к нему, потому что где-то в глубине души всегда рассматривали такой поступок как один из возможных. И что-то в глубине нас всегда было готово пойти на подлость или даже убийство. Всегда было готово. Пряталось. Ведь черное не любит выходить на свет, знает, что от него попробуют избавиться. Поэтому пряталась, терпеливо дожидалась подходящего момента, а до него мягко превращала в черное все вокруг. Все, до чего могло дотянуться в твоей душе. А потом неожиданно сходится. Обстоятельства, окружение, эмоции. И достаточно черноты внутри. Ты уже не просто готов, ты заряжен и делаешь то, чего никогда бы не сделал. Но так ли это? Действительно ли ты этого не хотел? Действительно ли случайен поступок, разделивший жизнь на до и после? И можно ли его исправить? Об этом ты думаешь, когда открываешь глаза и понимаешь, что совершил нечто немыслимое. Случайно. И неважно, орешь ли ты благим матом или переживаешь молча, тебя обязательно разрывают эмоции. Ты кричишь, что не хотел, хоть во весь голос, хоть беззвучно. Ты захлебываешься в ужасе от содеянного и твердишь, что все получилось случайно. Ты думаешь только о том, как бы повернуть время вспять. Тебе очень плохо. А потом голова становится холодной, и появляется первая здравая мысль. Ты сделал. Что дальше? Ответ на этот вопрос станет одним из главнейших решений в жизни. Примешь ты себя нового? Или начнешь с ним войну? А если начнешь? Сможешь ли одержать победу? А если примешь, то кем станешь? Сука! В общем, к этому все шло. До Ольхона они добрались засветло, к парому в сгущающихся сумерках, по дороге нигде не задерживались, придя в Хужир, расплатились с лодочником, перенесли вещи в машины и уехали. Доктор, Зебра, Ирина в Паджеро, Кейн и Кислый в девятке. При этом Кейн и Кислый вернулись на Ольхон чуть раньше, чтобы не встречаться с лодочником. В дороге доктор и девушки почти не общались, лишь изредка обмениваясь короткими фразами по делу. А на пароме доктор даже из машины не вышел, остался за рулем и не вылезал из смартфона, лишь изредка бросая взгляды на стоящих у борта спутниц. Не рядом стоящих, а на дистанции, которую они, сознательно или нет, держали. Не менее 2 метров. И даже парой фраз не перекинулись. У Харац, что в Черноруде, остановились, таким был уговор. Доктор аккуратно завел Паджеро на пустую парковку. В воскресный вечер туристы игнорировали паб, стремясь поскорее добраться до дома, и поставил рядом с девяткой. Кейн и Кислые ждали их на улице, курили возле машины, но даже в лицах не изменились, увидев друзей. Даже взглядом не поприветствовали. Доктор же спокойно вышел из внедорожника, подошел, яростно выкрикнул «Сука!» и с размаху ударил Кейна в скулу. Не очень точно, но сильно. Кейн дернулся, его повело в сторону, однако на ногах он устоял и молча бросился на противника. Доктор тоже перестал кричать, и некоторое время они прыгали по пыльной парковке, пытаясь достать друг друга дальними ударами. Получалось не очень. И не только потому, что ни один из соперников не был особенно сведущ в единоборствах, но и потому, что они больше внимания уделяли защите, отскакивали, уклонялись, блокировали выпады, не желая пропускать удары. А примерно через минуту после начала сражения дистанция между ними внезапно сократилась. Отступая, доктор споткнулся, а Кейн, вместо того, чтобы ударить, вдруг резко сблизился, вцепился в доктора, и они, кряхтя, принялись... В этой стадии глупых уличных драк чрезвычайно трудно разобраться, что именно противники пытаются сделать. Возможно, надеются повалить врага на землю, оказаться сверху и начать молотить кулаками. Возможно, просто повалить на землю, а там что получится. Возможно, все. Но поскольку силы соперников были примерно равны, доктор и Кейн просто ерзали, вцепившись друг в друга, красные от натуги, шумно дышащие, злые. Что до их спутников, то они отнеслись к происходящему достаточно индифферентно. Не было пошлых криков «Опомнитесь! Остановитесь!», не было попыток разнять драчунов или поучаствовать в драке. На глазах зебры блестели слезы, губы шевелились, словно девушка беззвучным шепотом умоляла друзей прекратить сражение, а руки нервно теребили толстовку, которую зебра хотела надеть, выйдя из машины. Рина наблюдала за происходящим равнодушно, Кислый тоже, и именно к нему обратился вышедший на улицу бармен. «Хочешь, я полицию вызову?» «Зачем?» — Кислый достал из кармана пачку сигарет и жестом предложил бармену. Тот отказался и объяснил суть своего нехитрого предложения. «Ну, разнимут их!» Становиться участником стычки, особенно учитывая безучастное поведение спутников дерущихся мужчин, бармен счел излишним. «Пока менты приедут, ребята уже закончат», — хмыкнул Кислый, пуская облако дыма. «Разнимать некого будет». «Померятся?» «Конечно. Они почти братья». «А дерутся почему?» «Из-за женщины», — ответил Кислый и поймал себя на мысли, что ответил предельно честно. «Любовь?» «Ха-ха. Сейчас выяснят отношения и помирятся». Мимо проехала пара автомобилей, пассажиры которых с интересом поглядели на мнущих друг друга мужиков. «Вы мне всех клиентов распугаете», — посетовал бармен, несмотря на то, что автомобили явно не собирались останавливаться у придорожного паба. «Есть будете?» «Поедим», — кивнул Кислый. «Голодные все, с обеда не жрали». «Может, начать готовить?» «Им еще умыться надо будет». «Пиво холодное есть?» — спросила Рина. «Для тебя, красавица, самое холодное». Бармен приятно улыбнулся девушке, однако реакции на легкий, ничего не значащий флирт не последовало. «Наливайте». «Какое?» «Любое светлое». «И мне», — добавил Кислый. «И мне», — вздохнула зебра и тут же спросила. «Но ведь мы их подождем?» «Не заблудятся», — отрезала Рина и направилась к дверям паба. И действительно, не заблудились. Кейн и доктор вошли в зал минут через пять. Молча сходили в уборную, разумеется, по очереди, привели себя в порядок. Затем уселись за столик далеко друг от друга и принялись изучать меню. «Ты уже можешь есть?» — негромко спросил Кислый у зебры. Девушка сделала глоток пива, перехватила внимательный взгляд доктора, после чего ответила: «Я попробую», и вздохнула. Пообедать у нее не получилось. Съеденное тут же возвращалось обратно, поэтому зебра, в отличие от остальных, на еду не набросилась, а стала аккуратно откусывать, медленно пережевывать и делать паузы между кусочками, прикидывая, что происходит внутри. «Выпей водки», — равнодушно посоветовала Рина. «Дальше само пойдет. Или в одну сторону, или в другую». Несколько мгновений зебра изумленно смотрела на подругу, после чего спросила: «Ты серьезно?» «Конечно. Как ты можешь так говорить?» Заколебалась смотреть на твой выпендреж. Это не выпендреж. Тебе виднее, Рина. Что? Зебра оглядела мужчин, задержав взгляд на докторе, а когда поняла, что ни один из них не станет ругаться, с Риной продолжила. «За что ты так со мной?» «Я просто предложила тебе расслабиться, как вчера». Зебра резко отставила тарелку, вскочила и бросилась к туалету. Судя по звукам, ее опять вырвало. «Заболела?» — спросил из-за стойки бармен. «Перепила вчера», — грубовато ответила Рина. «Веселый вечер». «Обхохочешься». Теперь она обвела мужчин взглядом, но с тем же, как перед этим у зебры, результатом. Никто ее не поддержал, не стал уточнять, как именно им было весело. Повисшая пауза показала бармену, что развивать тему не следует, и он перешел на деловой тон. «Что-то еще заказывать будете?» «Нет». Доктор, съевший всего 2 из 4 заказанных бууз, поднялся, подошел к стойке и попросил. «Посчитайте». «За всех?» «Да». «Мне твои подачки не нужны», — грубо бросил Кейн. «На телефон положишь. Пошел ты». «Как хочешь». Доктор протянул бармену крупную купюру. «Это за всех, кроме скандалиста, сдачу оставь себе». И вышел на улицу. Рина тоже поднялась, и к ней присоединилась вышедшая из туалета зебра. Кейн и Кислы остались за столиком, с интересом наблюдая за развернувшейся у машин перепалкой. Рина что-то сказала зебре, та в долгу не осталась, ответила, а доктор закурил и демонстративно отвернулся, разглядывая дорогу. Затем Рина вытащила свой рюкзак и положила его на капот девятки. Доктор попытался ей что-то сказать, убедить, но Рина ответила столь яростно и, по всей видимости, грубо, что на лице доктора отобразилась абсолютная беспомощность. Зебра заплакала. Рина закончила короткий монолог, развернулась и направилась к бару, оставив рюкзак на капоте девятки. По дороге закурила. Доктор посадил плачущую зебру в машину, и внедорожник резко выехал с парковки. Занавес. «Как думаешь, у нас получилось?» — спросил Кислый, разглядывая курящую на улице Рину. Вслед уехавшим друзьям девушка не посмотрела ни разу. «Почему, спрашиваешь?» «Потому что раньше Рина такой не была». Кейн помолчал, обдумывая слова приятеля, потом вздохнул и медленно произнес. «Я уверен, что у нас получилось, Кислый. Даже думать не хочу, что все было зря».